заметил, что поручик, горцуя на коне, держит правую руку с наганом у седла, а один из его сопровождающих тянет из-за спины кавалерийский карабин. «Даю вам час срока!» — крикнул поручик. «И возможность смыть позор!» Андрей выпустил эфес, жестко рванул поводья, поставив жеребца на дыбы, и с места пустил его в галоп. И тут же услышал стройный стук копыт по твердой земле. Поручик со своими мчался в другую сторону. Достигнув цепи своего полка, Андрей бросил лошадь, отбежал в густую траву и упал на землю лицом вниз. На зубах захрустел песок. Уже через минуту рядом был Шиловский. Он радовался и не скрывал этого. «А вы молодец, Андрей Николаевич, вам можно доверять!» Андрей порывисто сел, крикнул. «Плевать я хотел на ваше доверие! Понятно?» «Успокойтесь, товарищ Березин!» Комиссар опустился на корточки так, чтобы смотреть в лицо Андрею. Тот отвернулся, сорвал горсть травы и смял ее, и стер в хрустящем кулаке. «Вы в какой партии состояли?» — домогался Шиловский. «Там, на фронте». «Я не состоял в партиях», — отрезал Андрей. «На фронте я воевал, да. На фронте еще и воевали, будет вам известно. А не только глотки драли на митингах». «Что с вами, Андрей Николаевич?» — миролюбиво и участливо спросил комиссар. «Ложь! Кругом одна ложь!» — крикнул Андрей, но тут же попытался взять себя в руки. «Спектакли играют. А я не игрок и не актер. Кому верить? Где моя сестра?» «Верить можно только в идею», — мгновенно ответил Шиловский. Андрей зло усмехнулся, но промолчал, согнул шею, доставая грудь подбородком. Комиссар выждал, когда успокоится дыхание Андрея и расслабятся мышцы, сковывающие руки. Затем спросил осторожно, что им нужно. «Чтобы мы сложили оружие», — помедлив, сказал Андрей и поднял голову. Он хотел добавить, что Караулов предлагал выдать его, Шиловского, однако смолчал, прикусив губу. Шиловский перехватил его взгляд и словно бы прочитал затаенную мысль. «Предлагали выдать комиссара?» — спросил он, щуря острые глаза сквозь стекла пенсне. «Да», — отозвался Андрей. И дали час времени на раздумье. «Что ж, сдавайте меня», — улыбнулся Шиловский, но тут же заторопился. «Шучу, шучу, Андрей Николаевич, не обижайтесь». «Кстати, у вас есть часы?» — вдруг спохватился Андрей. «Мои остановились». «Есть», — не сразу проговорил комиссар и поглядел на своего коня. «Зачем они вам?» «Часы нужны, чтобы знать время», — извительно отчеканил Андрей. «Казаки на подходе. Через 2-3 часа могут ударить в тыл, а эти в лоб. Все, давайте часы и оставьте меня». Шиловский встал, нырнул рукой под кожу потника, пошарил там, вытащил часы на цепочке, протянул Андрею. «За железной дорогой верну», — пообещал Андрей и прочитал надпись на крышке. «Шиловскому МС за агитационную работу в дикой дивизии». Он спрятал часы в карман и добавил. «Непременно верну, не беспокойтесь». «Да уж верните», — улыбнулся комиссар. «Наградные». «Верну», — еще раз пообещал тот. «А сейчас поезжайте». «Куда?» «Один хочу побыть!» — закричал Андрей. «Один!» «Понимаете?» Шиловский пожал плечами и неторопливо пошел прочь, уводя коня в поводу. Андрей снова лег на землю. Прикрыл глаза, прислушался. Вдруг показалось, что он остался совсем один в этой бескрайней чужой степи. Было тихо, умолкли кузнечики в траве, унялся ветер и стоял мягкий шорох ковыльных метелок. В ушах тихо позванивало, будто от банного угара, и дышалось с трудом, словно ему опять сыпали на грудь землю. И еще он почувствовал жгучий жар солнца на щеках и пылающие, натруженные ноги в раскаленной коже сапог.